Сердце глухо застучало, когда дверь в каминный зал оказалась прямо перед ним. Стоило лишь протянуть руку и взяться за бронзовую ручку. Хотелось ворваться неожиданно, застать врасплох незнакомца, но желание посмотреть, а вернее подсмотреть, кто теперь хозяйничает в его доме, взяло верх. Андрей приоткрыл дверь и в свете дышащего огнем камина увидел неряшливо одетого, заросшего черной бородой человека. Огромная тень металась по стенам, хлопья сажи вырывались из красного зева и вместе с дымом неслись кверху, чтобы потом медленно осесть на грязный пол. Груда тряпья лежала у камина, словно свернувшийся в калачик замерзающий человек. Подсвеченный пламенем дым шевелился под потолком, и, казалось, там бушует беззвучный верховой пожар. Черные закопченные ангелы над камином царили в этом огне на черных распластанных крыльях. Человек подцепил палкой какую-то одежонку и бросил ее в огонь. На миг свет угас, комната стала зловещей, но в следующий момент тряпка вспыхнула, выпустив черный клуб дыма, и Андрей заметил на лице человека торжествующее злорадство. Да, вот таким и должен быть тот, кто разорил его, Андрея, дом. Человек что-то бормотал и помешивал палкой огонь. Андрей вслушался, передернул плечами, стряхивая озноб. «Уголья гаснут, знать, в огне душа твоя. Я волховала, мне не открылась суть. Зрак заслоняет тень луны и гасит уголья мои и чары, как ныне ты их погасил огнем своим. Мне мало ведомо. Да то, что ведомо сжимает персь мою, сей сон твой страстный в руку. Сумасшедший, — подумал Андрей, вглядываясь в страшное лицо человека. Конечно, кто еще может быть в разрушенном доме? Человек вновь взворошил огонь, чтобы лучше горело, и отступил. Огонь, что ныне жжет тебя и кой ты все чище погасить, заранен небом. Ты над собой не властен, князь, но путь свой сам себе укажешь. Он замолк и прислушался, медленно обернулся к двери. Андрей отпрянул. Незнакомец чувствовал его взгляд. Захотелось немедленно бежать отсюда, к людям, в деревню, где, наверное, теперь живут родители, только бы не оставаться больше здесь. Он сделал несколько шагов по лестнице вниз и, вздрогнув, услышав гулкий неприятный голос. «Зрю я, вельми обильно мук и страстей по земной тропе твоей, а по небесной благо, но далее бессильны мои чары. Луна претит, мешай!» Андрей глянулся назад. Почудилось, будто к нему обращены слова, ему пророчат муки. Он опустился на ступеньку лестницы, зажмурился. Надо было пройти такую дорогу, через башкирскую степь и эшелон смерти. Надо было потерять брата и сестру, чтобы вернуться в разграбленный дом, где хозяйничает сумасшедший, да еще накликает страсть. Он помотал головой и открыл глаза. Должна же быть, наконец, справедливость, пусть не высшая, примитивная, без которой немыслимо жить, ибо жизнь тогда превратится в эшелон смерти. Андрей рывком открыл дверь и стал в проеме с револьвером в руке. Поток дыма хлынул на волю, сквозняком взмело с пола хлопья горелой бумаги. Ослепленный пламенем человек сделал несколько шагов до двери, но затем отскочил за выступ камина, втиснулся в стену. «Кто ты?» Что тебе нужно?»